Воскликните, Господи, вся земля. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Воскликните, Господи, вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Трусите Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я сужу Тебе врази Твои. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Вся земля да поклонится Тебе, и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас.